Глава 6. Когда я приезжаю домой, рядом с ним стоит мини-фургон. Фирменная надпись на нем сообщает, что переезд пройден гладко. «Кто вас сюда пустил?» – спрашиваю водителя. Мужичок в кепке недоуменно смотрит на меня, словно ему впервые задали такой вопрос. «Я хозяйка», – нажимаю голосом и показываю всю палитру своего раздражения. «Что вы здесь делаете?» «Хозяин там!» – водитель машет в сторону входной двери. «У меня заказ, я знаю только маршрут. Сами между собой разбирайтесь». И это становится скверной традицией. Я теперь каждый раз, когда приезжаю домой, должна вздрагивать и гадать, какой сюрприз Валентин приготовил. Раньше он в таком замечен не был. Никаких романтических подарков или неожиданностей. Когда подруги хвастались, как их вторые половинки рассыпали дорожки из лепестков роз и готовили ужины, мне было сложно поддержать беседу. С фантазией у моего мужа было туго. Он дарил то, что я просила накануне, и никогда не проявлял инициативу. Меня это вполне устраивало. И я думала, что вот такой у меня мужчина не умеет подходить творчески к процессу. Но как я была не права? У Валентина отлично с фантазией. Просто он не романтик, а изменщик. И сюрпризы у него соответствующие. Я разворачиваюсь и в десятый раз набираю его номер. Предыдущие звонки он проигнорировал. И сейчас не отвечает. Его машины перед домом я тоже не заметила. Впрочем, он мог вызвать такси, или кто-нибудь из знакомых его подбросил. «Так, стоп!» Окрикиваю двух грузчиков, которые уже выносят большие коробки из дома. «На истеричную женщину можно не обращать внимания», — отзывается Валентин. «Да, он тут. Стоит в центре гостиной, а рядом с ним еще десяток таких коробок. И кресло, которое обмотали пленкой. И еще какая-то мебель». «Ничего подобного. Я решаю сперва договориться с грузчиками. Поставили все на место и вышли вон. Я сейчас вызову полицию». Последнее слово действует. Они смотрят с вопросами на Валю. Я не успеваю заметить, какой сигнал он им дает. Но парни бросают коробки и выходят на улицу. Я перевожу взгляд на мужа. «А чего ты ждала?» Тут же отзывается он. «Ты сама не захотела по-хорошему». «Ты прекрасен, Валентин. Просто прекрасен». Цежу. «Ты уже начал раздел имущества?» «Да, я забираю свои вещи». «Точно свои?» Я с подозрением смотрю на коробки. Я не жду от Валентина ничего, кроме неприятностей. «Я съезжаю. Я не буду больше жить с тобой. Ты хотела дом? Можешь выкупить у меня половину и жить тут дальше. Я пришлю тебе коммерческое предложение». Валентин гадко ухмыляется, довольный собой. «А если не потянешь, то я что-нибудь придумаю», — добавляет он. «Продадим, или я буду сдавать свою половину». «Пустишь сюда чужих людей? Марик скоро вернется. Это его дом тоже. Ты не забыл? Сыну тоже жизнь портишь». «С чего ты взяла, что сын захочет жить с тобой?» Валя качает головой, словно не может поверить в мою наивность. «Мне надоело играть в тупые игры, Катя. Я сказал тебе, извинись перед Машей, и мы обо всем забудем, разойдемся и поставим точку. Но ты захотел проявить характер. Проявила. Теперь не жалуйся». «Ты для этого отключил меня от охраны? И от камер? Уже начал мелко мстить и заодно заметать следы?» «Я оплачиваю охрану, это мое дело», — он говорит ее словами. «Это ясно как день. Она натравила его, как собачонку». «Сколько решимости», — бросая ему в лицо. «Что ж ты тогда молчал все это время? Не уходил от меня?» «Я собирался». «Так долго собирался, что твоя куколка не выдержала? Я вас застала, потому что она приглашение мне прислала. Считай, прямым текстом написала, что спит с тобой». Для Валентина это новость. По его лицу становится ясно, что он думал, что я случайно вернулась из командировки раньше времени. Я смотрю на него и не могу поверить, что могла столько лет потратить на это недоразумение. Где были мои глаза? Хотя звоночки были, чего скрывать. Валя бывал невыносим, и чем выше поднимался по карьерной лестнице, тем чаще его заносило на поворотах. Он оказался тщеславным и высокомерным подонком. Таким людям противопоказано добиваться успеха. Им моментально сносит голову. Он кричал на подчиненных, постоянно самоутверждался. А мне мог сделать замечание пренебрежительным тоном, принизив, фыркнув. Я огрызалась, а он обычно сдавал назад и сваливал все на усталость из-за большого количества работы. Но осадок оставался, копился. А теперь он вовсе напоминает павлина, который распустил свой огромный хвост. И смотрится это тошнотворно. «Ревновать поздно», — сообщает мне муж. «Ты сама виноват, Катя. Ты не уделяла мне время. Ты перестала быть той классной девушкой, в которую я влюбился». Замолчи, Валя. Я не собираюсь слушать это дерьмо. «Ты запустила себя». «Запустила?» Я все-таки не выдерживаю и взрываюсь. «Это называется время, Валя. Гравитация. Открою тебе секрет, на мужиков она тоже действует. У тебя тоже появились морщины. Да и в постели ты уже не тот. Перестал быть тем крутым самцом, от которого у меня подкашивались ноги». Молчит. Только глазами стреляет. Испепеляет. «Ты новый отчет подготовила?» Спрашивает он ледяным тоном. «Завтра поедешь в новый жилой комплекс рядом с набережной и сделаешь замеры каждой квартиры. Они есть в базе. Перепроверишь. Я должен точно знать, что мы предлагаем нашим клиентам». «Глупее задание не придумал?» «Придумал», — Валя кивает. «Это только начало. Я тебе и карьеру, и жизнь испорчу». Он проходит мимо меня и грубо зовет грузчиков. За моей спиной расходятся его тяжелые шаги. Становится так противно и холодно. Все-таки больно столь сильно ошибаться в людях. Я опускаю глаза на наручные часы. Я отпросилась с работы, чтобы проверить, что творится дома. Но я успеваю еще вернуться назад. Шумицкий сказал, что ждет меня в 6? В нем я точно не ошибусь. Я с самого начала понимаю, с кем имею дело. Ноль иллюзий и ожиданий. Почему не попробовать? Да и сердце у меня не разобьет. Оно все равно уже разбито.